свет ты родила. Моё ты имя мне дала. Люблю тебя я, храню и берегу, благословляю и пою. Мама, мама, мамочка, самая любимая, самая красивая, я тебе пою. Ты моя мамулечка, очень терпеливая, добрая, хорошая, я тебя люблю. Мама, мамочка,